Достоевский утверждал, что свобода, как величайшая ценность человека, есть и самый крупный камень преткновения, если она понимается как разнузданность желаний, приводящих к рабской зависимости от похоти, денег и ложных авторитетов, а в конечном итоге к самоуничтожению. Подлинно же свобода заключается в одолении себя и воли своей, так, чтобы под конец достигнуть такого нравственного состояния, чтобы всегда, во всякий момент, быть самому себе настоящим хозяином. Поэтому для достойной жизни, как отдельных личностей, так и целых народов, необходимо, по мнению писателя, умение справиться с собственной свободой, переплавить жизнеотрицающую силу мнимой свободы в жизнеутверждающую силу свободы, действительной, направить ее центростремительно, альтруистически, к объединению с целым. Такое перерождение от рабства к свободе, от своекорыстного и добролюбящему расположению души, осуществимо лишь при глубоком переживании или ясном осознании возможностей и парадоксов природы человека и его истории. Оздоровление корней желаний происходит, по убеждению писателя, только тогда, когда человеческая душа полностью захвачена противоположным эгоистической натуре абсолютным идеалом, стирающим в ней все остальные идеалы и идолы. Абсолютным и прекрасным идеалом, создающим непосредственно ощущение победимой красоты и отклоняющим натуру от эгоистического своеволия, была для Достоевского, как известно, личность Христа, в которой, по его убеждению, воплотились свойства высшего и полного развития человека. В логике Достоевского безраздельная и беззаветная любовь Христа к людям, являющаяся главной силой идеала и как бы венчающим синонимом высшего и полного развития личности, предельного выражения ее свободы, есть одновременно величайшее самотестеснение, жертва, победа над адамовой натурой. Писатель постоянно подчеркивал, что основное свойство подлинной духовной любви заключается в ее бескорыстной жертвенности, полной самоотдаче ради предмета любви. В противном случае возникают ее суррогаты, выступающие в замаскированных формах чувственного эгоизма. В эпоху Достоевского возникало много толкований духовности, много разных нравственностей, которые скрыто или явно, осознанно или неосознанно, приспосабливались к порочным началам человеческой природы, а не искореняли их. Настоящая нравственность, по мнению писателя, противоположна множественности понятий и вытекает из признания высшей красоты, служащей идеалом для всех. «Только высшее, самое высшее», — не уставал повторять он в своих статьях, «высшее сознание, высшее развитие, высшие цели жизни, вытекающие из вековечного идеала, отрывают человека от самолюбивых склонностей его натуры и ведет по дороге жизни к действительному братолюбию. И не образованием, не внешней культурностью и светским лоском, не научными и техническими достижениями, а лишь возбуждением высших интересов, можно перестроить глубинную структуру эгоистического мышления. Да тем-то и сильна велика нравственная мысль, тем-то и единит она людей в крепчайший союз, что измеряется она не немедленной пользой, а стремит их будущее к целям вековечным, к радости абсолютной. Без великой нравственной мысли, считает Достоевский, невозможно нормальное развитие, гармоничный ум и жизнеспособность личности, государства, всего человечества, поскольку только в ней человек постигает всю разумную цель свою на земле, и осознает в себе лик человеческий. Без обретения же смысловой полноты и высоты бытие человека оказывается неестественным и нелепым. Связь его с различными проявлениями жизни становится тоньше, а сама жизнь вливается в перекосы и катастрофы. Потому-то так тревожило писателя его время, когда с прогрессирующей быстротой стало повсеместно распространяться безразличное и даже нигилистическое отношение к высшим идеям человеческого существования, как к вздору и стишкам. Но именно в потере вековечных идеалов, высшего смысла, высшей цели жизни, в исчезновении высших типов вокруг, Достоевский находил первопричину подспудного разлития нигилистической атмосферы. Когда что-то носится в воздухе, полное материализма и скептицизма, началось обожание даровой наживы, наслаждение без труда. Всякий обман, всякое злодейство совершаются хладнокровно, убивают, чтобы вынуть хоть рубль из кармана. Я ведь знаю, что и прежде было много скверного, но ныне бесспорно удесятерилось. Главное, носится такая мысль, такое как бы учение или верование. «Почему же мы дрянь?» — спрашивал Достоевский, вникая в эти неосознанные учения и безотчетные верования, и отвечал: «Великого нет ничего. В отсутствии представления о величии и неслучайности человеческой жизни на земле он обнаруживал корни взаимообусловленных духовных болезней своего века. Молодежь, — считал он, — не может остановиться на еде, чинах, поклонении подчиненных. Везде и всегда она жаждала и искала положительных идеалов, во что верить, что уважать, к чему стремиться. Однако в семье, школе и у своих идейных руководителей она усваивает лишь скептический взгляд на высшие цели жизни, заменяемые более практическими интересами и современными задачами, которые имеют скудно нравственное содержание. Провозглашаемые при этом абстрактные призывы к справедливости и братству, поначалу увлекая юных людей, тем сильнее разочаровывают их впоследствии, когда оказывается на поверку ошибочным полагать, будто добрые дела, нравственность и честность есть нечто данное и абсолютное, ни от чего не зависящее, и которое можно всегда найти в своем кармане, когда понадобится, без трудов, сомнений и недоумений. Это разочарование приводит к ослаблению у молодого поколения чувства долга и обязанности по отношению к отцам и матерям, к принципам и убеждениям, в конце концов, к тем же самым практическим интересам и современным задачам. У юношей и девушек теряется подлинная свобода, то есть становится все меньше удержу и внешнего, и внутреннего, в себе самом заключающегося. И страдания от бессознательной тоски из-за бесцельной жизни приводят наиболее ранимых среди них к самоубийству. Достоевскому казались легкомысленными и бесчестными те выступления журналистов, которые вместо указания на эти цели бездумно захваливали молодежь и заигрывали с ней для повышения собственной популярности, угождая ее сиюминутным требованиям. В результате многие из молодежи действительно полюбили грубую похвалу, требуют себе лести и без разбора готовы обвинить всех тех, кто не потакает им сплошь и на всяком шагу. А это создает им дополнительные психологические препятствия для понимания лжи и неправды почти всего, что считают светом и истиной, для осознания глубинных оснований их духовного неблагополучия. В пренебрежении к высшим преемственным и объединяющим идеям определял Достоевский и главную причину разлада во взаимоотношениях отцов и детей. У отцов Достоевский не находил ни одной действительно великой, глубокой и сильной идеи, в которую они бы по-настоящему верили. Рутина наша, и богатая, и бедная, любит ни о чем не думать. И просто, не задумываясь, развратничать, пока силы есть и не скучно. Люди получше рутины обособляются в кучки и делают вид, что чему-то верят, но, кажется, насильно и сами себя тешат. Однако кружковая, искусственная и иллюзорная вера способствует образованию случайных семейств, воспитание в которых не имеет достаточно духовно-нравственных опор.